Гран Шримад Бхагавата, песня 7, глава 3. Хираньякашипу решает стать бессмертным. Текст 12. Вот ёлки, что там такое? О, Аллах, что происходит в Багдаде? Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Тишу Шрума Нирбандхам, Тишу Шрума Нирбандхам, Тапа Парамам Астхитахам, Тапа Парамам Астхитахам, Видхатсванантарам Юктам, Видхатсванантарам Юктам, Свайам Три Бхуванешвара, Свайам Три Бхуванешвара, Ити Шушрума Нирбандхам, Ити Шушрума Нирбандхам, Тапа Парамам Астхитам, Тапа Парамам Астхитам, Видаствананттарам Юктам, Видаствананттарам Юктам, Свайам Три Бхуванешвара, Свайам Три Бхуванешвара, Ити Шушрума Нирбандхам, Ити Шушрума Нирбандхам, Тапа Парамам Азхитахам, Тапа Парамам Азхитахам, Видатсванантарам Юктам, Видатсванантарам Юктам, Свайам Три Бхуванешвара, Свайам Три Бхуванешвара. Пожалуйста. О, владыка, нам доподлинно известно, что Хираньякашипу подвергает себя суровой аскезе с намерением занять твой пост. Ты повелитель трех миров, пожалуйста, без промедления сделай то, что считаешь необходимым. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Чхабхактивиданты с вами Прабхупада. В материальном мире слуга всегда стремится занять место хозяина. Несмотря на то, что хозяин заботится о нем, история знает тому немало примеров. Так в Индии, в эпоху мусульманского владычества, многие слуги, идя на любые хитрости и даже на преступления, занимали места своих хозяев. Из книг, написанных последователями Господа Чайтани, мы знаем, что у одного крупного земиндара Субудхирая был слуга, мальчик-мусульманин. Разумеется, рай относился к этому мальчику как к собственному ребенку. И иногда, если тот что-нибудь крал, наказывал его ударами палки. От этих наказаний на спине мальчика остались отметины. Позже, когда мальчик вырос и коварным способом стал Хусейном Шахом, набобом правителем Бенгалии, его жена однажды спросила: «Откуда у него на спине отметина?» Набоб ответил, что в детстве он был слугой Субудхирая, и тот наказывал его за разные поступки. Услышав это, жена Набоба очень разгневалась и потребовала, чтобы он убил Субудхирая. Хусейн Шах, помня, сколько хорошего сделал для него Субудхирай, отказался его убить. Но когда жена сказала, что он, по крайней мере, должен обратить Субудхирая в мусульманство, Набоб с ней согласился. Он побрызгал водой из своего кувшинчика на Субудхирая и объявил его мусульманином. Как бы то ни было, суть в том, что когда-то Набоб был всего лишь слугой Субудхирая, но потом ему удалось захватить пост верховного правителя Бенгалии. Таков материальный мир. Каждый всячески стремится быть господином, хотя сам при этом всегда остается слугой своих чувств. Обусловленная душа целиком подчинена материальным чувствам и, тем не менее, пытается повелевать Вселенной. Яркий пример тому демон Хираньякашипу, и полубоги сообщили Брахме о его намерениях. «О, владыка, нам доподлинно известно, что Хираньякашипу подвергает себя суровой аскезе с намерениями занять твой пост. Ты, повелитель трех миров, пожалуйста, без промедления сделай то, что считаешь нужным». Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурунмритам гейна тайсмай шри гураве намахам шри чайтанья манобиштахам схапитам гена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшча крипа сингхубьяхевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда харе кришна кришна кришна харе харе Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарене Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дешитарене. Итак, мы с вами знаем, что шастры описывают природу души, также описывают качество души, деятельность души, которая проистекает из этих качеств, из этой природы. Поэтому даже теоретически узнав, что такое природа души, каковы качества души, можно понимать, почему так действует осознавшая себя душа, почему она так видит, так слышит, какое-то отношение выказывает к каким-то определенным объектам, событиям, другим живым существам и так далее. Но если мы не знаем о природе души, не знаем о ее качествах, то нам не будут понятны поступки осознавших душ. Нам не будет понятен этот духовный театр, развернувшийся на Галока Вриндауне или на Вайкунтха Локах. Мы не сможем понять эти спектакли, которые играем, потому что мы не будем воспринимать то, что делают осознавшие себя души. И нам очень сложно будет самим действовать таким образом, даже страшно будет. Поэтому мы видим, как каждый раз мы боимся духовной жизни. Для нас это страшно. Оставить семью, оставить что-то, жертвовать деньги. Люди, посвященные люди, то есть инициированные люди, очень сильно страшатся. Они постоянно приходят, им нужны наставления, сколько отдать. Они хотят по указаниям действовать. Это классический вариант гуны страсти. Они хотят, чтобы вы назначили им, сколько денег давать. Потому что сами они себе не могут назначить этого. Но говорится, человек действует в категории сознания, и сознание – это природа души. Если человек понимает природу души, тогда он может понять, как ему действовать. Но если он не понимает природу души, не знает о качествах души, как же он может действовать духовно? Это невозможно. Он знает какие-то материальные только положения, но не знает духовные положения. Итак, здесь в этом стихе говорится о материальном положении обусловленной души. Когда живое существо не стремится стать слугой, а служит только в надежде, в перспективе стать господином. Поэтому если мы сталкиваемся с этим настроением слуги, то это настроение слуги, несомненно, является собой энтузиазм человека, который стремится через это служение занять более высокое положение, господствующее положение. Положение над другими живыми существами. Для чего? Чтобы наслаждаться. Чтобы наслаждаться. Повелевать. И повелевать – это определенный вид чувственного наслаждения. И поэтому В Бхагаватам описывается, что мужчина хочет всегда повелевать женой, жена стремится повелевать мужчиной, мужчина и женщина стараются повелевать детьми, дети стараются повелевать, даже дети, которые ничего не соображают, автоматически хотят повелевать отцом и матерью и так далее, кошкой, собачкой, чем угодно. Сидеть, стоять, ко мне, голос, фу. Это что, это повелитель только может так? И когда какое-то животное ему подчиняется, будь то человек или собака или кто-то, он испытывает наслаждение, что оно чем-то управляет. Это желание управлять чем-то, желание контролировать судьбы, жизнь, поступки других живых существ. И поэтому в шастрах сразу говорится, что Кришна – верховный наслаждающийся, он контролирующий. И перечислены разные качества сверхдуши, то есть Кришны. И описывается также качество и природа души. Для чего? Чтобы были понятны действия. Почему в духовном мире все так себя ведут, когда мы слушаем или читаем источник вечного наслаждения? Почему так игры, почему то фразы такие вылетают? Почему такое отношение к кому-то культивируется? Тогда можно понять эти вещи. Но если мы не знаем этого и рассматриваем через призму обусловленного сознания, для нас это странные люди. Как обычные люди воспринимают кришнаитов, они думают, они чокнутые. Это естественное восприятие. Почему? Потому что люди не реальной цели. И поэтому говорится, карма-канда, карми их называют, йога, мистики, гьяни, духовные авторитеты в материальном мире и трансценденталисты-имперсоналисты, стремящиеся освободиться из цепей рождения и смерти. Из когтей самсары. Все это называется... Какие цели? Материальные. И начинаются они со стадии кармы и заканчиваются стадией имперсонального освобождения. Саюджи мукти. Итак, Господь Чайтанья говорит, не общайтесь с материалистами. Что это означает? Что они окажут на вас очень сильное влияние. Вы и так находитесь под влиянием 24 часа в сутки материальной информации. Глаза видят эти трамваи, автобусы, машины красивые, хорошую одежду. Сердце жжет, потому что там эти анартхи, асад-тришта, жажда чувственных наслаждений и материальных приобретений. Жажда прямо. Горит прямо, как хочется новый телефон. Как... Горит прямо, как хочется новую дубленку. Горит прямо, вот, как хочется новые сапожки. Новые трусики, новые тени, новые помады, новые будюшки, ну, всякую муру, новую махрушку эту, как она, шиньон. Хочется прямо, горит сердце, вот эту цепочку хочется. Горит, что или жертвовать, или я забыла, что надо делать, и куплю цепочку. Куплю вот эту сорочку, куплю вот эту дочку. Сердце горит, это называется анартха, асад-тришта, жажда материальных чувственных наслаждений и материальных объектов. Поиски всех этих мест, где можно наслаждаться. Поиск прямо. Куда бы поехать? Там можно наслаждаться. Приятный климат, бассейн, фонтан, душ, брокколи. Это пузыри-то идут. Пурдоли или как там? Джакузи, во-во-во. Я говорю, пурдоли. Ну, вы поняли. Что ищет животное? Оно думает, как что делать? Наслаждаться. Где найти? Куда сегодня пойдем? В какое кино? В какой магазин? Это все связано с чувственным наслаждением. Чего сегодня будем хавать? Хау-хау-хау-хау. Все. И ум постоянно, и человек даже не осознает, что все это проистекает из его анартхи. Стремление, жажда чувственных наслаждений и поиски. Итак, жажда, стремление и поиск чувственных наслаждений и жажда материального приобретения. Такая машина, такая квартира, такой особняк, то, это. Просто, а чтобы еще было круче, надо экономить. Нафиг ходить на это стрёмное кино. Лучше сэкономить и пойти на классное.

практически это уровень атмани веданам. Полное предание себя алкоголю. Полное предание себя женщине. Полное предание себя детям. Полное предание себя собачке. Полное предание себя кошке. Атмани веданам. То есть, так человек предан. И поэтому говорится, люди проявляют все эти качества, но не по отношению к духовной природе. Они проявляют такую преданность к бутылке, что просто, ну, вот в шастрах описывается нектар. Что преданный оставляет все в поисках нектара. Алкаш оставляет все в поисках нектара. Прелюбодей ради того, чтобы наслаждаться сексом, оставляет все. И человек, стремящийся к райской жизни, здесь совершает суровые аскезы для того, чтобы в неограниченных количествах заниматься с разными женщинами, одновременно, в групповом сексе, заниматься этим сексом с апсарами. И там никто за это не наказывает. Это не считается греховной деятельностью. Это не аморально. А здесь все. Даже если вы это будете делать, это будет считаться аморально. Вас будут ревновать, вас будут призывать к ответу. Вам будут говорить, а что ты там вот с Дунькой-то? А? Как ты мог? Я тебя так люблю, а ты с Дунькой. Дунька мне все рассказала, а Васька это видел. И люди не хотят этого. Поэтому они устремляются туда, где Дунька, если видит, сама подключается. Где Васька тоже вливается. И все это праздник, все это хорошо, все это божественно. Еще в этом акте можно видеть великих мудрецов. Даже Кришна иногда мимо пролетает и крылом машет Гаруда. И люди, да, я вам рассказываю, быль, это былина. А я баян. Садко. Есть такой ресторан Садко. А в бриллиантовой руке полокучая его. Так вот, суть-то в чем? Что до тех пор, пока живое существо не знает, что такое природа души, каковы качества души, он не сможет понять, какие действия совершать, что духовно, а что не духовно. И поэтому будет вас спрашивать, сколько жертвовать? Сколько? Вы укажите мне, вы скажите. Это же позывы сознания. Как позывы. Знаете, что такое вообще позывы? Есть медики. Есть разные позывы. Есть разные знамения. Это более религиозный термин. Знамения – это... Вы никогда не назовете знамения позывами. А позывы – знамением. Ой, знамение. Это позывы. Ну так, нет, чтобы понятно было, о чем речь. И в чем разница? Есть предвестники и есть предтечи. Предвестники – это у сумасшедших. Да. То есть, перед тем, как с ума сойти, у них предвестники. Они там начинают поскрипывать при ходьбе, посвистывать при дыхании, пришепетывать при разговоре. Это предвестники. И человек, квалифицированный психиатр, он предвестники. Он говорит, опа, поперло. Понеслась по трубам. Мутра по трубам. Понеслась мутра по трубам. Предвестники у сумасшедших. И если вы в детстве читали психиатрию, в полтора года прочитали учебник по психиатрии и задавали вопросы, то вы очень хорошо видите. Опа, предвестник. Не предтеча, предвестник. А предтеча – это предшествующий мессии чьей-то. Как Иоанн Креститель, допустим, он был предтеча, но не предвестник. Были разные знамения, допустим, звезда Вифлеема. Вифлеема, прошу прощения, если чьи-то национальные чувства затронул. Это не позыв был, это было знамение. Итак, что же за положение души? Говорится, душа все хочет отдавать. Это духовное положение. Все отдавать. И испыт все процветало в этом месте.

над собой работать. Сегодня я объяснял там вот утром, что Чинаки Пандит говорит, лучшее воспитание – это самовоспитание. Лучшее из всех видов. И он говорит, самое сильное влияние – то, которое мы оказываем сами на себя. Самое надежное действие, которое совершается добровольно. И так далее, он перечисляет. Но вот это что, осознавать себя куда более важно, чем осознавать что-то другое, других. И поэтому вот это ожидание на щедрость окружающих, а не ожидание от себя этой щедрости, это и есть невежество. Это не проявление духовного качества, это проявление мирской деятельности. Вот почему, когда люди еще материально, они ждут, когда появится авторитет, когда приедет. Потому что духовная позиция, это когда человек думает, здесь нет авторитета, я должен им что? Стать. Как? Я должен предаться. Судя по всему, эти люди не могут предаться. Они не хотят предаваться. Я должен предаться. И тогда я повлияю на них. Такова суть. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. С платформы чувств? Да. Ну, я думаю, что ничего нового ты не услышишь, поскольку это мы постоянно культивируем такой вид деятельности. Чувство, нам что-то нравится, что-то не нравится. В чем-то мы испытываем энтузиазм, в чем-то нет. Это описывается в Мадхуре Кадамбине, это чувственный уровень. И первый уровень называется Уцахамая. Это сентиментализм, несомненно. Вера, не имея знаний, всякие вера в сплетни, в какие-то слухи, домыслы. Вот о чем ты, допустим, меня спрашиваешь, правда ли, что вы собираетесь жить в Красноярске? Сейчас достроите храм, все в Красноярске об этом говорят, меня звонят, мне говорят, а когда, Лакшми Райан, вы не могли бы назвать месяц, число, когда вы уедете из этого чертова Иркутска и приедете к нам? И весь Красноярск об этом гудит. Что я приеду, как мне сказали, что везде ходит разговор, что вы сказали, что вы приедете минимум как на 5 лет в Красноярск. Кто-то говорит на 15, кто-то на 20. И вот это и называется чувственный уровень. Кто-то повлиял, что-то ляпнул, поперло туда-сюда, и все, пошло-поехало. И все это обрастает разными местами, это чувство. То есть люди не имеют знаний. И спекуляция это проистекает из чувственного восприятия. Что значит еще чувственный уровень? Счастье и несчастье. Довольный, недовольный. Депрессуха и возбуждуха. Это все чувственный уровень. То вы клянетесь в дружбе этому человеку, то его всяко-разно поносите. Все это чувство. Когда он удовлетворяет ваши чувства, вы о нем в восторге, когда не удовлетворяет, не находишь это? Он садху, садху. Я говорю, подожди, посмотрим. Я ничего не буду говорить. И потом ты о мне же, об этом человеке, о котором ты говорил, что он вообще класснейшая личность. Лично ты мне говоришь. Блин, Лакшми Нараяна. Негодяй он, блин, я не принимаю такого человека. Вообще, я разобрался уже в ужасе. Видишь, вот что такое чувственный уровень. А я... Как знал вначале, кто он такой, так и знаю сейчас. Я не буду говорить, лучше он или хуже стал. Боясь, поскольку этот человек на чувственном уровне, что если я скажу, что он хуже, он разочаруется, а скажу, лучше он. Потому что чувственный уровень всегда сопряжен с этими эмоциями, понимаешь? Нету ровности, стабильности нету в человеке. На чувственном уровне их называют каништха. То есть какие? Неустойчивые, нестабильные. Все чистые прежде. Все демоны. Это не важно. Как вы повлияете на чувство человека, так он будет. Так вы говорите, а, такой. Такой тварь. Это. Поэтому что он. Это не берется во внимание. Разумный человек, видя и слушая это, не слушает таких людей, понимая, что повлияет Лакшмираяна на них так, они будут его опять целовать зад. Повлияет вот так бы. Поэтому они не знают, кто такой Лакшмираяна на самом деле. Улавливаешь, да? Почему? Потому что они исключительно его воспринимают на уровне чувственного восприятия. Поэтому они испытывают то счастье от него, то несчастье. То все. Потому что они понимают положение. Я могу тоже. То так, то сяк. Поэтому работать или подняться на чувственном уровне, это значит точно определенно знать, что от этого человека или от этой субстанции исходит как положительная для моих чувств реакция, так и отрицательная. И нужно научиться воспринимать эту субстанцию не с позиции «хорошо-плохо», а с позиции как «полезно» и «не полезно». Все. «Благоприятно» и «неблагоприятно». Для чувств – нет. Для чего? Для чего благоприятным? Для души, несомненно. Для духовной деятельности, для духовной. А поскольку мы материальными чувствами, что значит материальное? Там вожделение сразу в трех гунах. И еще какая-то гуна преобладающая. Вот и все. Как можно доверять этим чувствам? Поэтому говорят, чувства что? Обманчивы. То есть несовершенны. Почему? Потому что в иллюзии. Что значит в иллюзии? Вожделяк мучает. Что значит вожделяк? Это желание что? Независимости от духовных законов, проистекающих от самого Бога. Желание независимости. Да? Ты так считаешь? Часто? Или закономерность? Я не считаю так. И со сколькими людьми из детдома ты общался, у которых не было любви или родителей? Ну, достаточно для кого? Для них или для тебя? Хватит. С одним пообщался, достаточно. Все детдомовские такие. Вот детдомовский человек сидит. Вот сидит детдомовский человек. Конкретно. Димка, ни отца, ни матери, Дорофеенко. Олег Сальников, ни отца, ни матери. Все. Там. И я очень многих людей знаю. Ни отца, ни матери. Юрка Якубин, ни отца, ни матери. И любят. Детей любят, любят каких-то. Жрать любят. Футбол любят. Кахей. Значит, ты уверен, что если человека не любит, то он не может любить? Может. Может. Человек может кушать мясо и одновременно любить. И именно мясо, этих животных, чье мясо он кушает. Может? Говорится, сострадание проистекает только из преданности. Только из-за духовной платформы живого существа. Если человек не достигает гуны благости, он не способен сострадать чужому горю и всем остальным. Поэтому так же, как сострадание, ну, вернее, как все рассматривается через призму трех гун материальной природы, так и сострадание рассматривается. Сострадание в невежестве, сострадание. И есть такое понятие, как ложное сострадание. Вот в Бхагавад-гите описывается, когда говорится, что Кришна отверг ложное сострадание Арджуны, которое было не менее, чем проявление его эгоизма. Ловишь? Поэтому сострадать, в Вишванат Чакраварти Такур говорится, что сострадание к другим – это лишь наличие бхакти в его сердце. Вишванат Чакраварти точно говорит, что само наличие сострадания к другим живым существам проистекает из наличия бхакти в сердце преданного. Таким образом, получается, что бхакти, оно не может развиться в сердце никакого живого существа, если туда его не поместить. Тогда почему не поместят всем? Таким образом, ты пробовал Вишванатха Чакраварти, я буду говорить как Вишванатха. Таким образом, ты ставишь бхакти под зависимость от кармы. А у Джагая Мадхая было желание получить бхакти? Значит, вот мы почему не преданы. Значит, правы ритвики, правы, прав Нараяна Махарадж. Наши Махараджи не квалифицированы давать бхакти. Значит, правы братья в Боге Прабхупады, что он был просто как бы человеком, который давал азы. Он не смог нас сделать преданными. И что преданными нас должны сделать и те, кто может. ИСККОН несостоятельная организация. Тогда давай говори. Ты сначала все обдумай. Чтобы много не говорить, ты обдумай. Кто заступился Господу Нитянанду? Да. Я что-то такого не помню. Что они получили милость Господа Читания за то, что были хорошие. Ну как, даже один момент, я что-то не помню такого. Не знаю. Что? О, вот единственное, что я помню. Что Господь Нитянанда попросил сделать этих. Может, он сказал, ты посмотри. Кто-то другой не будет им сострадать даже. А поскольку ты Махавадания, ты не просто Кришна, ты особое проявление Кришны. Что эти люди, они не хотят ничего, они надо их спасти. По просьбе Господа Нитянанды они получили милость, а не потому, что там какой-то, кто-то говоришь, я не помню, то ли Мадхай, то ли Джагай, он оказался хорошим человеком. Чего, говорит, бьешь Нитянанду, свинья? Не видишь, что это Нитянанда, что ли? Вайшнав великий, козел, из-за тебя милости не получим. Услышав эти речи одного из Мадхаев и Жагаев, Господь Нитянанда думает, о, наш пацан! И говорит, ну ты что там с этим? Они не знали, кого что они оскорбляют. Они просто дали по башке, да и все. Просто дали по башке, и все. Дать по башке это оскорбление? Какое? Видишь, запутался эта вещь. Видишь, запутался. Ну, то ли оскорбление, то ли нет. Смотря в каком случае дают по башке. Если бы так дали Господу Нитянанде справа, тогда это оскорбление. А если слева, тогда не совсем. А когда сверху, так сказать. А ты же говоришь, оскорбителям не дают. А он сказал. Вот ты смотри, ты запутался полностью. Ты сам себе. Такое ощущение, что ты сам с собой беседуешь и споришь. Не со мной, сам с собой. Как Муни. Что сказал он? Давай, давай. За что ты ударил этому человеку, не сделал себе ничего плохого? Кто сказал? То есть они били только тех, кто им плохо делал. О, видишь, да? А тут он что-то почухал. Ну ладно, не важно. Это сентименты. Несомненно, великая личность только может спасти. Вот почему так важен институт духовных учителей, которые, несомненно, несут милость Шрилы Прабхупады, а не свою. И поэтому ритвики и разные личности в какой-то мере говорят не совсем бредовые вещи, но они говорят неправильно, потому что на самом деле от наших махараджей зависит, потому что иногда они собственную милость выдают за милость Прабхупады. Улавливаешь, да? Поэтому в шастрах говорится, только Утама Адхикари может спасти. И если вы являетесь проводником милости Утама Адхикари, а стать проводником это значит полностью ему быть преданным, полностью всю славу ему отдать и все остальное, быть просто его оружием, тогда, несомненно, вас спасает через эту личность кто? Бхагаватар Сарасвати. Или Шрила Прабхупада. Или Кришна вас спасает. Кришна. Потому что он спасает через предавшихся себе душ. Таким образом, они неправильно вопрос разворачивают. Мы можем знать, почему. Я понимаю, что тот, кто беззаветно предался, правильно предался Прабхупаде, Прабхупада через этого человека может спасти меня. Самого гнусного из гнуснейших. 10 джагаев и 10 мадхаев. Понимаешь? Но если этот человек не предается так беззаветно, тогда там искажается эта милость. То есть, практически, по сути дела, что-то он может дать. О чем и говорят некоторые. Что-то они дают, импульс какой-то. Но они не могут привести людей к чему-то. Но это не потому, что Прабхупада не авторитет. Или что-то. Или все они такие. Это конкретные частные личности. Улавливаешь, да? И это не означает, что они могут измениться и стать полноправными проводниками этой энергии. Но тогда нужно над собой работать постоянно. Все очень просто. Да какой союз учителя и ученика? Союз советских. Да, Прабхупада это и объясняет, что ученик очень хочет получить то, что духовный учитель хочет дать. А что хочет дать духовный учитель? Кришну. Поэтому говорится, должен быть квалифицированный ученик и квалифицированный учитель. Иногда учитель хочет дать не Кришну, а кого? Себя. Вот в чем проблема. И когда какая-то личность находится, сразу есть такое понятие, что человек, испытывающий какие-то антипатии, он склонен обобщать. Как хорошее, так и плохое. Симпатии обобщают и антипатии обобщают. Симпатия обобщает как? Что кто-то сделал хорошо, и он все хорошие. Это симпатия. А антипатия, кто-то сделал плохо, значит все плохие. Все, видишь как? Это обобщение. Говорит, что все там гуру искон, там неквалифицированы или что-то еще. Это обобщение. Просто кто-то не так квалифицирован, как бы хотелось кому-то. Опять же, какому-то сентименталисту. Или кто-то себя выдает не за того, кем является. На самом деле. И может быть даже не по причине обмана, а по причине неквалифицированности, иллюзии или чего-то еще. Улавливаешь, да? Вместе взятого. Разные есть личности. Это же неофиты всегда думают, что все духовные учителя одинаковые, все они утама-адхикари и так далее. Чушь собачья. Прабхупада говорит, что среди духовных учителей и саньяси также могут быть каништхи, матхьямы и утамы. И естественно, каништх будет больше или меньше? Или в равной степени? Половина каништх, половина утам. А? Ну-ка, и ты сразу задумался, что ты никогда не думал об этом. Как это утама не проповедует? А я вот слышал, что да, утама как раз спускается до уровня матхьямы и проповедует. Так он что, матхьямой становится? Или это утама? Ты все запутался опять. Ты. Утама не проповедует. Они же спускаются. И что, раз он спустился, он перестал быть утамой? Кто-то поднимается сверху, а кто-то поднимается снизу. Началось трансцендентальные речи. Ты прямо как Шамананда у нас. Кто-то падает вниз, а кто-то вверх. Это духовный мир уже. Там непонятно, там все противоположно. Здесь упал, там возвысился. Любое падение здесь – это возвышение в духовном мире. К чему я говорю? Я, Манхуха Прабу, знаю, что ты многие вещи понимаешь. Это не способность выражать свои мысли. Вот это и есть искусство проповеди называется. Я уверен, что ты многие вещи понимаешь. И не хуже меня, многие даже и лучше. Но ты плохо выражаешь свои мысли. Улавливаешь, да? Вот почему проповедников заставляют читать лекции, преданных, которые заставляют проповедовать, ходить на санкиртану, не куда-то, не на Foodful Life и не на Foodful Money, а на санкиртану. Потому что в санкиртане приходится что делать? Оттачивать способность излагать коротко, ясно, точно, емко свои что? Мысли, свои желания. Поэтому говорится, Веданта Сутра. Что такое сутра? Способность четко, то есть объемно, коротко, понятно, ясно высказать какую-то. То есть афоризмы, да? И лекция, или способность, это ритора называется, риторика, знаешь, да? То есть способность говорить таким образом, чтобы оказывать своими мыслями, своими желаниями, мотивами или тем, что ты хочешь, влияние на людей. Это будет зависеть также от слов, как гипнотизер. В нем есть шакти, но есть еще определенные комбинации слов, которые оказывают влияние на любого человека даже вне шакти. Как вот, помните, мы фотографии видели на воду, да? Отлично. Говоришь там, такой, и вода структуру меняет. Не в том, что шакти или не шакти. Само это сочетание звуков, букв, слов оказывает уже определенные виды энергии имеют. Поэтому, а еще представь, шакти какое-то настроение, если. Это же какое усиление вышло. А если мотивация там? Вообще. Если, так, все, сила набирается сила. Но даже если вы говорите без всякой силы, это оказывает. Почему Прабхупада говорит? Трансцендентальная вибрация. Даже если мы говорим ее, она оказывает влияние на всю структуру нашего тела, сознания и всего остального. И оказывает какое влияние? Говорит, минуя все духовное. Минуя все. Духовное влияние оказывает. Но почему кто-то быстро, а кто-то медленно прогрессирует? Из-за степени осквернения, из-за степени чего? Желаний собственных, собственного осквернения, собственных желаний, собственных действий и собственных неправильных мотиваций. Улавливаешь? Есть же такое понятие, как препятствие. Что препятствует? Оскорбление, там то, все. Таким образом, человек должен понимать, что препятствие того, что что-то работает медленно. Обычно люди уходят не из-за того, что они пали. Они падают из-за того, что не могут понять, почему процесс так медленно. Они настроились, что будет вот быстро, а оно долго. И когда человек узнает, что через 40 лет ты что-то поймешь, он начинает испытывать проблемы. Понимаешь, да? Поэтому людям не говорят о таких сроках обычно. И даже в шастрах говорится, вот да, сразу, даже ребенок. Жизнь. А жизнь с какого времени начинается? Как пришли куда? То есть ты уверен, что Вьясадева говорит, что одна жизнь это с того момента, когда вы пришли? То есть мы сами сюда пришли. Ну все, началось. Матуха, вот я говорю, то да потому, у тебя не понять. Если ты там брахмачарьем это чешешь, мне понятно, что они тут. То да потому, туда-сюда. Нет, ну вообще, раз какой-то. Ну а вдруг оно эдак вот так вот обошло эту проблему? Да, ну, да-да-да, точно, оно взяло и обогнуло эту проблему. Так оно же говорится в шастрах несгибаемое, да? А оно не сгибаясь обогнуло. Вот это вот разговор. А разве бывает не сгибаясь обогнуло? А в шастрах бывает. Господь Чайтанья, он не сгибаясь все обогнул. Не веришь? Ну, странный разговор. Улавливаешь, да? Как будто бы ты вот как бы... Тебя раз тупик, ты... Но тупик, он тоже объемен. Вот материалисты думают, смерть это тупик, но за смертью есть новая жизнь. Опять вышел из тупика, тебе кажется, я вышел из тупика. Я тебя раз какой-то ставлю, бум, ты натыкаешься. И говоришь, ну хорошо. Потом ты говоришь, ну ладно, если тебе сейчас доказать, что это не слова там Матхая или Джагая, ты скажешь, ну там где-то еще птица какая-то пролетала. Да, наверное, птица трансцендентальным взмахом крыла их осенила, как голубь в Библии. Голубь мира. Да-да-да, с веткой оливки. Летел, банку оливок выродил, все, благословил. И ум он так всегда. Это называется что? Спекуляция. Когда человек точно не знает, он начинает спекулировать. Потом им говорят, если вы говорите «наверное», тогда он говорит, я не буду говорить «наверное», я буду просто утверждать. Утверждаю, не сгибаясь, обогнул. Да. Что он стреуголился в шар. Искривился в прямую. И так далее. И пикируя вылетел. Пикировал вверх. Кто не понял, тот не трансценденталист. Все. Не надо все время как бы выкручиваться. Надо знать точно. Суть. Это говорится о том, что ты суть как бы не уловил суть. Мы так, а я так. Мы так, а я так. А мы тебе туда, а я вам в живот. Вот. Ты понимаешь, да? То есть в буддизме это называется перебрасывание мяча. Волейбол, то бишь. Так, так. Москва, Алматы, Ангарск, Кишинев. Вот, понимаешь, то есть. Ну, какая связь? Ну, в города играем. Ангад, да уже было. Это у тебя было, а у меня не было. У меня все ходы записаны. Все. Перепалка называется. Это дети так говорят. Мой папа, да небо. А мой выше неба. А он выше твоего папы. Во. А мой выше твоего. Ну все, логика уже потерялась. Потому что уже сравнения нету. Как не, выше неба, а мой выше тебя, выше твоего. А тут говорит, да, а мой выше твоего. Все, логики-то уже нету. Улавливаешь, да? Так вот сейчас в нашем разговоре было почти то же самое. Я тебе говорю, а да, выше неба. А мой зато, то ты говоришь, мой папа до неба. А я говорю, а мой выше неба. Значит, выше твоего. Это уже подразумевается выше. Потому что твой-то до неба, а мой выше неба. А ты говоришь, а мой выше твоего. Так ты ж только что говорил, что он до неба. Вот поэтому в школах риторики логика, это логика, ты знаешь, да, это раздел философии. Там заставляют на такие темы, вот смешные детские темы, давать логические ситуации разбирать. Дается пример, вот пример. Мой папа до неба, а мой выше неба. А тот говорит, а мой выше твоего. Когда утерялась логика? Когда поперли эмоции? Эмоции прут все время, а логика утерялась. Потому что вы сказали, мой папа до неба. Тот сказал, а мой выше неба. Он не говорил, что мой папа выше твоего. Он сказал, а мой папа выше неба. Улавливаешь? Он не сказал, что мой папа выше твоего. Вот твой папа до неба, а мой выше твоего. Он сказал, а мой папа выше неба. Тем самым подразумевая, что твой папа под носом валяется. А тот сказал, а мой папа выше твоего. Все, логики уже нету. Тогда тот говорит, а твой папа достает там наверху два шарика? Тот-то все с логикой дальше продолжает. Тот говорит, конечно, он же. Он говорит, так это вот коки моего папы. Один логик, а другой вот он. А-а-а, это просто чешет, блин, всякую ерунду. Поэтому одного зачисляют, а другого нет. Хотя они говорили такой чуши, но оба на эмоциях, чей папа круче. Но у одного есть логическая конструкция, а другой лишен. Эмоции, слишком эмоционально перекрывает сразу. И вот на самом деле взрослые люди вот такие вещи обсуждают, чтобы научиться следить за конвой логических систем, цепи, последовательности, систематизированности. Провести конвой основную мысль. Это вот в литературе также, вот, знаешь, да? Провести основную мысль. Для чего это все разбирать? Вроде кажется, глупость какая-то, да? Какой-то там чижик-пыжик, где ты был. Вот даже такие вещи. Представляешь, чтобы научить человека, сидят два доктора и говорят, вот чижик-пыжик, где ты был? И вот начинают. Кто здесь выступает главным героем? Кто? Чижик. Нет, тот, кто спрашивает. Где ты был? О, видишь? Вот мозги-то не работают же. Все, чижик. А ты говоришь, фонтан. Но главный-то герой, он же спрашивает, чижик-пыжик, где ты был? От него мы... Он главный герой. А спрашивает кого он? Уже такое сомнение. То есть это настолько понятно и примитивно, но поскольку человек наткнулся в первом варианте, у него сразу комплекс. Это называется комплексование. И он уже... Не знаю. Он, ну кого он спрашивает? Чижика-пыжика. Ну чижика. Ну правильно же. А что так не уверенно? Кто вас знает? Видишь, вот они комплексы. Тут же мгновенно комплексует человек. Только натолкнувшись на какое-то, что неправильно, тут же комплекс дальше. Уже очевидные вещи становятся сомнительными. Вот это специально разбирается, чтобы человек умел общаться с аудиторией. Это же целое искусство, да? Ритор. И Господь Чайтанья чем занимался? Риторикой. Так он прекрасный оратор был. Излагал мысли, запутывал людей, выводил. Казалось, он теряет уже мысли.